Глава 14. Холодная водичка бодрит лучше любого энергетика, особенно когда льют ее на тебя, не жалея. На голову, грудь и вообще все тело. Я со стоном разомкнул глаза и убедился, что серьезных изменений в моем положении не произошло. Комната осталась прежней. Только меня снова посадили на стул, ну и окропили совсем не святой водицей из ведра. Надеюсь, хоть не из помойного. Башка раскалывалась от боли, в ушах стоял шум, в глазах помутилось. «Очухался?» — поинтересовался Лосев у подручного. Тот склонился надо мной, обхватив толстыми, как сосиски, пальцами мой подбородок. «Бодров! Ау! Просыпайся!» Я вяло улыбнулся и, воспользовавшись моментом, подскочил на стуле, метя головой в бровастого. Тот явно не ожидал от меня такой реакции и потому пропустил удар, который пришелся ему аккурат в челюсть. «Ну все, сука, визит к дантисту тебе обеспечен!» Бровастого размазало по стене, а я переключил свое внимание на Лосева. Эти придурки не догадались меня связать. Что ж, за все на этом свете нужно платить, в том числе и за самодеятельность. Лосев не успел испуганно моргнуть, когда мой кулак, направленный сверху вниз, пришелся ему в далеко не богатырскую грудь. «Бодров, ты что делаешь, тварь?» — взвизгнул чекист, но сразу получил от меня плюху по щеке. Я добавил еще разик для профилактики, этого хватило, чтобы беспредельщик на короткое время потерял сознание. Повторять чужие ошибки я не собирался. Выдернул из его брюк ремень, зафиксировал руки, а в качестве кляпа сунул в рот его же носовой платок. Он был размером с хорошее полотенце и был сшит из явно дорогого материала. А мы себя очень любим, оказывается. Я вытащил у него из кобуры револьвер, обыскал карманы, дабы убедиться, что другого оружия у Лосева нет. Пришел черед и бровастого. С ним я поступил аналогичным способом, только прежде изучил его удостоверение. Согласно ксиве выходило, что лупцевал меня замначальника секретно-оперативной части неуважаемый товарищ Маринеску. Очень надеюсь, что не родственник знаменитого советского командира подводной лодки. Теперь предстояло понять, что мне делать дальше с этой братьей, которая явно не ожидала столь яркой кульминации. Первым очухался Лосев. Сначала он не въехал в происходящее и растерянно замотал головой. Когда до него дошло, попытался вытащить кляп. Я вздохнул и ткнул в него револьвером. «Не суетитесь, Лосев, не надо. Я могу занервничать и случайно нажать на спусковой крючок». Он застыл, испуганно глядя на меня. «Теперь наши роли поменялись, допрос вел я». «Так, Лосев, сейчас я вытащу у тебя изо рта кляп, а ты пообещаешь мне не орать на всю Ивановскую». «Договорились?» Чекист кивнул. «Вот и чудненько». Я вытащил у него изо рта импровизированный кляп. Все это время Лосев подавленно молчал и не пытался звать на помощь. Видимо, подозревал, что я не блефую. «Ну вот, можно и поговорить, без всякого крика и драки, как полагается двум вежливым людям. Лосев, скажите мне, как сотрудник органов правопорядка другому сотруднику, чего вы ко мне привязались?» «А ты нахал, Бодров!» — внезапно с восхищением произнес чекист. «Разве? А мне всегда казалось, что я человек воспитанный. Перевожу старушек через дорогу, уступаю пожилым людям место в трамвае». Деланно удивился я. «Ты хоть понимаешь, на кого поднял руку?» «Начнем с того, что первыми руки распустил ваш зам, товарищ Маринеску. Напомните мне, пожалуйста, в какой статье УК УССР разрешается избивать подозреваемого. Может, я что-то пропустил, когда изучал кодекс?» Лосев промолчал. «А во-вторых, хотя в нашей ситуации, пожалуй, хватит и «во-первых», прежним тоном добавил я, «что будем делать, товарищ Лосев? Пойти на вас с жалобой к прокурору?» «Не валяй дурака, мент! Я ведь в курсе, что ты взял деньги. Только оказался хитрее, чем мы думали, и куда ты их спрятал». «Я? Взял деньги?» Я прижал руки к груди. «Боже, меня упаси! Вы, наверное, что-то перепутали, товарищ начальник?» Чекист усмехнулся. «Нет, ты мне определенно нравишься, Бодров. Пожалуй, я расскажу о тебе папе. Он любит таких дерзких. Желаю вашему батюшке здоровья и долгих лет жизни». «Ты неправильно понял меня, Бодров. Папа не мой отец. Это очень большой человек. Можно сказать, ему принадлежит почти весь город». «Надо же. А я думал, что у нас в Одессе стоит советская власть». «Одно другому не мешает. Жди встречи с папой, Бодров. Уверен, он тобой заинтересуется». «Рандеву так рандеву. Но это, я так понимаю, в отдаленном будущем. Что станем делать в настоящем?» «Можешь идти куда хочешь. Никто тебя не держит». «То есть вы меня отпускаете?» Лосев кивнул. «Я же сказал, Тебя никто не задержит. Считай, что нашего разговора не было. Надеюсь, ты не сильно приложил моего зама. Ужасно хотелось его убить. Но потом я все-таки его пожалел, хотя он груб и невоспитан, как трамвайный хам. Тогда дождись, когда он очнется и выведет тебя отсюда. Это все-таки допр. Мрачно ухмыльнулся Лосев. А к себе чего не повезли? Хоть на ваш кабинет бы полюбовался, товарищ Лосев. Не твоего ума, Бодров. И в мой кабинет тебе лучше не попадать. Будь моя воля, я бы вообще ваше заведение за версту обходил. Пробуждение Маринеску не затянулось. Уже через пару минут он с ненавистью сверлил меня взглядом. Если его шефу я вроде как даже понравился, то в лице Бровастого нажил себе серьезного врага. «Не смотри на меня так», — попросил я. «А то что?» «Ничего, просто побереги свою челюсть». Он понял намек и отвернулся. Лосев остался в комнате приводить себя в порядок. Оружие я ему, конечно, вернул. Судя по всему, этот экзамен я как минимум не завалил. Маринеску провел меня мимо бдительных охранников Допра на улицу. «Свобода!» — немного поясничая, воскликнул я. Случайный прохожий глянул на меня с испугом, приняв за выпущенного из кутузки на волю сидельца. Я не стал его разубеждать и озорно подмигнул. Прохожий тут же ускорил ход. Я огляделся. Вечерняя Одесса была чудо как хороша. «Все, Бодров, вали на все четыре стороны. И да, знай, я тебя запомнил!» — угрожающе вымолвил Маринеску. «Спасибочки, хороший человек. Век тебя не забуду!» — многообещающе протянул я. Само собой, расстались мы далеко не друзьями. Как я ни старался, скрыть синяки от Настиного любящего взора у меня не получилось. «Гриша, что с тобой?» — расстроенно произнесла она. «Ничего серьезного. Понимаешь, я еще не освоился в здании УГРО. К тому же было темно, вот я в темноте и налетел на какую-то дверь». «Ага. И, судя по синякам в разных местах, сделал это несколько раз», — мрачно сказала Настя. «Ну, я же сказал, было темно». «А почему одежда мокрая?» «Так это, поскользнулся, в лужу упал». «Ничего, завтра высохнет». Настя не стала пускаться в бесполезный спор. Вздохнула и принялась ухаживать за моими ранами, пустив в ход все свои медицинские навыки. А я же позволил себе немного полениться и расслабленно полежать, покорно подчиняясь всем процедурам. К утру вид у меня стал более презентабельный, и я, как ни в чем не бывало, направился на работу. Мой наставник Савиных поджидал меня неподалеку от дома. Как только он увидел меня, то с виноватым видом направился навстречу. «Знает собака, чье мясо съела», — подумал я. «Гриша, прости, эти чекисты. Короче, они проводили у нас полгода назад чистку. Меня тогда чудом не вышибли из УГРО. И с тех пор я у них вроде как в долгу. А иначе мне была бы хана», — быстро заговорил Савиных. Он с надеждой посмотрел в мое лицо, ища во взгляде поддержку. Я сурово сдвинул брови. «Гриша, пойми, я не мог поступить иначе. Пожалуйста!» Впечатление он производил самое неприятное. Мне было противно смотреть на этого крысеныша. И все-таки он был мне нужен как мостик к этому загадочному папе, под которым, если верить Лосеву, ходит вся Одесса. «Хорошо, убедил. У тебя не было выбора», — сквозь зубы процедил я. Савиных обрадовался. «Так ты меня простил?» Вместо ответа я двинул ему в солнечное сплетение. Роман согнулся пополам, его стошнило. «Вот теперь официально прощен», — заявил я. Савиных с трудом разогнулся, он покраснел, как вареный рак. «Больше такого не повторится, Гриша! Обещаю!» Он помялся. «Гриша, а червонцы, которые я тебе передал, они где?» «Какие еще червонцы?» «Не было никаких червонцев», — равнодушно сказал я. Хотя рожа предателя раздражала меня неимоверно, эмоции пришлось приглушить. «Гриша, не шути, пожалуйста, это не мои деньги, мне их Лосев дал. Их надо вернуть», — взмолился Роман. «Ну, раз тебе надо вернуть, возвращай». «Но ведь деньги у тебя!» — воскликнул он. «Я же сказал, никаких денег ты мне не давал. А если ты брал у чекистов бабки и не можешь вернуть, это не моя забота, Рома. Ищи где хочешь», — злорадно сказал я. «А ты умеешь быть жестким», — вздохнул Савиных. «Ладно, я тебя понял, Гриша. Деньги ты мне не вернешь. Придется как-то выкручиваться самому». «Именно. Зато в другой раз хорошо подумаешь, прежде чем решишь подставить напарника. Это тебе урок на будущее, Рома», — пояснил я. «И да. Что у нас по итогу с делом Акопяна? Он действительно забрал заяву?» «Не успел. «Делу дали ход», — сообщил Савиных. «Кабанов велел заниматься им в первую очередь. У тебя есть какие-то идеи?» «Идеи у меня, как блох на барбоске. Воплощать в жизнь замучаешься. Ты со своими информаторами успел перетереть насчет Акопяна?» «Через час как раз встречаюсь с парочкой. Пойдешь со мной?» «Нет. Твои информаторы должны работать только на тебя. Иди навстречу один. У меня другие планы». «И что за планы? Поделишься?» — заинтересовался Роман. «Ничего выдающегося, Рома. Буду отрабатывать версию наводчика в ближнем круге Акопяна. Начну с его работы, а там видно будет». «Ну что, разбежались?» «Разбежались», — согласился он.